Глава 27. Тук-тук-тук! Раздался сначала громоподобный голос Кати, а затем похожие звуки были продублированы кулаком о закрытую дверь. Федор открыл глаза и покосился на часы. 6:30. Пожар, потоп, землетрясение. Быстрее вставайте, я вам завтрак приготовила. Что? Что-что? Впрочем, это приравнивается к пожару, потопу и землетрясению. Федор закрыл глаза и досчитал до 3. Пип-пип-пип! Издал жалостные звуки будильник. Ладно, все равно пора вставать. Он хлопнул ладонью по кнопке на часах, быстро поднялся с кровати, потянулся и подошел к окну. Вставайте, а то все остынет. Ах да, Катя приготовила ему завтрак. Совсем вылетела из головы. И как это он мог забыть? Он пересек комнату, распахнул дверь и посмотрел на новоявленную повариху. «Доброе утро! И зачем же так кричать?» Кате и рада бы была ответить на заданный вопрос, но не каждый день ей приходится видеть Архипова в трусах. Взгляд упал вниз, да так там и остался. Нормальная реакция. Старый добрый шок, помноженный на любопытство. «Эй!» — протянул Федор, зевая. «Я здесь!» Катя тут же подняла голову, покраснела и, пытаясь скрыть смущение, расходился тут в трусах, продолжила наступление. «Завтрак на столе? Долго вас еще ждать?» «Наверное, лучше сделать вид, что в происходящем нет ничего странного», — подумал Федор. «Сырники подгорели, но зато приготовлены от души», — подумала Катя и добавила. «Почти от души». Вчера вечером она завела будильник на без 26. Кто знает, во сколько он уходит на работу. И сегодня мучительно, но все же встала в нужное время. Умылась, надела тонкие спортивные штанишки в обтяжечку и вязаную безрукавку брусничного цвета. Вроде простенько, но чертовски идет и подчеркивает достоинство фигуры. И вот в таком подтянутом виде, с боевым настроем, отправилась на кухню творить добро. Сырники Катя и сама очень любила. Но особо красивыми и вкусными они никогда не получались. Готовила она их, правда, только 2 раза. Но на картинке, в книжке-раскладушке, которую она купила, это аппетитное творожное лакомство выглядело идеально. Одинаково пухленькие и румяные. Это ли не повод остановить на них выбор? Творог оказался сухой и с крупинками, но Катя отказываться от задуманного не стала. Не готовить же банальную яичницу. Нет, Архипова этим не удивишь. И в миску дружненько отправились, не оправдавши надежд, творог, яйцо, чудом найденный в шкафчике разрыхлитель, мед и прочие ингредиенты. Немного нарушив технологию, она приступила к лепке. Вязкое тесто слушаться не хотело, и пришлось воспользоваться полезными советами с последней странички книжки. Катя то мочила руки холодной водой, то припудривала их мукой, то обмазывала растительным маслом. Последний способ понравился больше всего, если не считать минуса. Брусничная безрукавка была заляпана маслом, и пришлось ее менять на менее красивую футболку. Раздуваясь от гордости, Катя забыла убавить огонь, и сковородка разогрелась слишком сильно, из-за чего одна сторона сырников получилась не слишком соблазнительной. Но это не беда, значит, этой стороной и надо класть на тарелку. Сметана, сгущенка, джем. Все на стол в красивых креманках. Кто знает, что он предпочитает. Осталось совсем немного. Нажать кнопку на чайнике, и можно приглашать к столу. «Через 5 минут я буду готов приступить к трапезе. Парадная форма одежды обязательно?» — усмехнулся Федор. «Да уж, оденьтесь поприличнее», — фыркнула Катя и, резко развернувшись, отправилась на кухню. Федор ел медленно, отламывал небольшой кусочек, макал в сметану, отправлял в рот, жевал, глотал и намеренно сохранял молчание. «Вкусно хоть?» — не удержалась Катя, когда он подцепил вилкой 3-й сырник. «Вполне», — коротко ответил Федор. «Что значит «вполне»? Я их пробовала. Немножко недосоленые, но в общем и целом просто суперские». Она посмотрела на плоские, впитавшие все масло со сковородки сырники и вынесла про себя вердикт. «Неблагодарный». «Вкусный!» — улыбнулся Федор. Вообще очень приятно, что ты обо мне позаботилась. Спасибо. Не за что. Подхватив полотенце, расправив его, повесив на спинку свободного стула, Катя направилась к раковине. «Во сколько тебя отвезти домой?» — спросил Федор, неторопливо размешивая крепкий чай. «Куда отвезти?» Она обернулась и посмотрела на него с недоумением. Актерский талант налицо. «Домой». «А я никуда не поеду». Катя дернула плечом. «Вот еще глупости ехать куда-то». И с энтузиазмом принялась мыть прозрачную миску, заляпанную тестом. «Я буду жить у вас. Мне здесь очень нравится», — продолжила она, и, не дожидаясь, когда Федор до конца осознает сказанное, звонко крикнула. «Елизавета, иди сюда! Я покормлю тебя сырниками со сметанкой!» «Кажется, я чего-то не знаю», — подумал Федор и сделал большой глоток горьковатого горячего чая. Прижимаясь лбом к прохладному оконному стеклу, Катя провожала Федора на работу. «Вырулил красиво», — задумчиво произнесла она, глядя, как черная иномарка сворачивает за угол дома. «Ну что ж, до вечера, Федор Дмитриевич, до вечера». Мысли тут же закружились хороводом. Фотовыставка, Ольга. Где и когда? Отступать от намеченного Катя не собиралась. Наоборот, в душе кувыркалось озорство, а от чекотавшего нос задора хотелось усиленно чихать и улыбаться. Она представляла то выражение лица Ольги, то выражение лица Федора в момент, когда они увидят ее в зале среди желающих полюбоваться фотографиями. И глаза ее при этом начинали искриться. «Отличный вечерок намечается», — усмехнулась Катя и направилась в комнату Федора. Сейчас она узнает, где будет проходить фотовыставка, выберет подходящий и, конечно же, сногсшибательный наряд, и будет пухнуть от безделья до того момента, когда надо будет приводить себя в полную боевую готовность. Устроившись удобно за письменным столом, Катя включила компьютер. Повезло. Никакие окошки, требующие ввода пароля, на пути к интернету ей не встретились. «Так-так», — протянула она, морща от нетерпения нос. Поисковая система выдала великое множество различных сайтов, на которых хотя бы в одной строчке засветилось слово «фотовыставка». Эх, надо было сразу обозначить сегодняшнее число. Сегодня же открытие. Вспомнив, что в еженедельнике Архипова была фраза «выписать чек», она тут же сделала правильный вывод. Речь идет о благотворительном мероприятии. 3 минуты, и она нашла то, что искала. Глаза жадно впились в экран, пробегая по строчкам. Для всех поклонников театра место проведения – галерея «Луч». Лучшие работы самых известных фотографов, яркие моменты, драматические сцены, миг боли и любви, профессионализм, переплетение красоты, очарования и страсти. Вход в день открытия строго по приглашениям. Вход в день открытия строго по приглашениям. Нет, о нет! Катя нахмурилась и побарабанила пальцами по подлокотникам кресла. Конечно, можно закрыть глаза на это маленькое досадное обстоятельство, явиться к 8 часам при полном параде и решить все прямо на месте. Вдруг повезет. Вдруг отменят эти приглашения. Вдруг кто-нибудь проведет по своему билету. И так далее, и тому подобное. Но в данном случае надеяться только на удачу нельзя. Катя слишком долго об этом думала, слишком долго настраивалась, и пуститься по волнам реки, название которой случайность, не могла. Список актеров театра и кино, приглашенных на открытие выставки, фотографии этих талантливых людей вы сможете увидеть, если посетите наши залы до 20 октября. Почин Игорь Яковлевич, Верстаева Екатерина Олеговна, Сокол Петр Григорьевич, Барабанов Кирилл Александрович, Золотова Амалия Петровна. Сердце Кати громыхнуло так, что заложило уши. «Амалия Петровна! Амалия Петровна! Амалия Петровна!» Фамилию странноватой любовницы Карла Антоновича она не смогла вспомнить. Но интуиция подсказывала только одно. «Ты на верном пути. Дерзай!» «Выставка посвящена театру. Она бывшая актриса. Это уж точно!» — пробормотала Катя. «А много ли актрис с таким именем? Мало, очень мало!» Надеясь на удачу и забыв о том, что собиралась до вечера пухнуть от безделья, она, запомнив адрес галереи «Луч», молниеносно выключила компьютер и метнулась в свою комнату. Первый — привести себя в порядок. Второе — навестить Амалию Петровну. Третье — добиться от нее хоть чего-нибудь. Четвертый — бегом марш на выставку. Пятый — спасайся, кто может. Запись в дневнике. Утром я была разочарована. Сырники Архипов нахваливал мало и к тому же вяло отреагировал на мое решение остаться в его квартире. Попросту промолчал. Ему что, все равно? Или он относится ко мне как к назойливому таракану, которого, как ни гони, он все равно придет со своей раскладушкой? А я, между прочим, оказалась в его квартире не по своей воле, и ему это прекрасно известно. Мне хотелось поспорить, топнуть ногой, крикнуть. Все равно будет по-моему. Но он не дал мне такой возможности. Почему? Напрашивается только один вывод. Карл Антонович рассказал Архипову про третье испытание. И мое положение теперь можно сравнить с положением дикобраза на арене цирка. Ну и пусть. Мне терять нечего. За исключением гордости и... П.С. Иногда хочется прикоснуться к нему. Просто так. Последняя строчка зачеркнута торопливыми неровными линиями. Последние годы своей жизни Амалия Петровна находилась в мире грез. Ее рассудок тесно дружил с прошлым, слабо реагируя на настоящее. Перед глазами вспыхивали знакомые картинки, которые частенько пробирались и в сны, чем доставляли явное неудобство. Ничего хорошего в том, чтобы наблюдать, как тебя в сотый раз душит перемазанный гримом рослый любимчик, дам, актер Александр Бородулин. Нет. Но он систематически душил, потому как роль Отелло именно этого и требует. И ему, собственно, было все равно, что Амалия Петровна ушла на покой и эти фрагменты своей биографии видеть не желает. Другое дело, когда снился Артем Кречетов. Спокойный, уравновешенный, с острой шпагой, в рейтузах, с кружевами на рукавах. Ах, как он вставал на колено! Как вдохновенно шептал слова заученной роли. «Я люблю вас, моя дорогая. Я люблю вас». Да, эту сцену она готова лицезреть утром, днем, вечером и даже ночью. Великолепная сцена. Но, к сожалению, подобные галлюцинации транслировались редко. Еще Амалия Петровна страдала апатией. Иногда просто невозможно было заставить себя пошевелиться. Хотелось смотреть в одну точку или спать. Но не все было так плохо. Изредка сознание прояснялось, точно небо после скверной погоды. И тогда мир окрашивался в яркие краски. Душу пронизывал необъяснимый восторг, и хотелось подскочить и либо кружиться по комнате в танце, либо схватить с полки книгу потолще и читать, читать, читать, либо отправиться в путешествие неизвестно куда. В такие минуты и часы Амалия Петровна становилась прежней, умной, рассудительной женщиной, не лишенной внутреннего и внешнего очарования. И этого состояния она и сама ждала. Где? Где тот глоток света и тепла, который наполнит ее силами, беззаботностью и радостью? «Амалия Петровна, а я к вам», — сказала Катя, делая еще один шаг к креслу. Пока хозяйка комнаты реагировала на нее слабо. Просто сидела и улыбалась. «Садись», — наконец-то выдала Амалия Петровна и, потрогав серьгу с крупным янтарем, кивнула, подтверждая свое приглашение. Катя села на краешек широкого дивана и покосилась на дверь, за которой явно прятался Филипп, старательно подслушивал, не в силах унять любопытство. Его ухо и длинные седые волосы маячили на уровне золоченой изогнутой ручки. Катя кашлянула, давая понять, что свидетели ей не нужны. За дверью раздался один вздох, второй, а затем удаляющиеся шаркающие шаги. «Ну все, можно начинать». «Я к вам вот по какому делу», — произнесла Катя, с трудом подбирая слова. По дороге к дому Карла Антоновича она придумывала разные подходы к Амалии Петровне. Но сейчас, сидя напротив нее, решительно отказалась от всех заготовок. Ей вдруг расхотелось врать, выкручиваться и общаться с бывшей актрисой, как с ненормальной. А захотелось просто изложить суть дела и попросить помощи. «Мне говорили, что вы играли в театре», — продолжила Катя. «Извините, а как ваша фамилия?» Лицо Амалии Петровны оживилось, она сверкнула глазами, разгладила бордовую бархатную юбку и посмотрела на гостю уже с интересом. «Золотова», — ответила она и, смущаясь, спросила. «Вы слышали обо мне?» «Да», — ответила Катя. И это в какой-то мере была правда. 3 часа назад она узнала, что актриса Золотова Амалия Петровна приглашена на фотовыставку. «Ах, как я играла! Меня и в кино приглашали. Но я всегда говорила твердое «нет». Я бы никогда не смогла изменить театру. Я всю себя отдавала. Всю». Она подскочила и подняла руки вверх. Открывался занавес, и на сцене появлялась я. Худенькая, хрупкая. Все смотрели только на меня. Она опустила руки и поморщилась. До сих пор мне нет покоя от этих поклонников. И от Эллы с Карандышевым на днях заходили. Амалия Петровна цепко посмотрела на Катю, но та не засмеялась и никак не показала, что сомневается в услышанном. «А я к вам по делу. Вы не могли бы мне помочь?» «Охотно». Амалия Петровна тяжело рухнула в кресло и, сложив руки на пышной груди, добавила. «Внимательно тебя слушаю. Сегодня открывается фотовыставка, посвященная театру, и я знаю, что вы приглашены на нее. А мне очень нужно попасть на открытие. Очень. И я хотела попросить вас об одолжении». «Фотовыставка?» — удивленно выпалила Амалия Петровна. «Я ничего об этом не знаю». «И вам не присылали приглашение?» Амалия Петровна почувствовала сначала жар, а потом холод. В глубине души раздался шум аплодисментов и заиграла музыка. Она зажмурилась, потому что ей показалось, будто в глаза ударил свет. Затем открыла один глаз, второй, и рявкнула так, что окна задрожали. «Филипп, бегом сюда!» «Я сказала, бегом!» Катя вздрогнула и вжалась в кресло. Такой реакции на свой вопрос она не ожидала. Филипп влетел в комнату стрелой. Держась за поясницу, тяжело дыша, он переводил взгляд с одной дамы на другую, не зная, кто именно объяснит ему, в чем, собственно, дело. «Принеси мою корреспонденцию», — ровным тоном потребовала Амалия Петровна. «Чего?» — изумленно выдал дворецкий, и, наконец-то определившись, уставился на Катю, полагая, что разумное объяснение он получит именно от нее. «Делайте, что говорят», — хмыкнула Катя и едко улыбнулась. «Давно пора перевернуть этот устоявшийся дом вверх дном». «Почту мою неси», — гаркнула еще раз Амалия Петровна. Филипп подскочил и, не дожидаясь снова громоподобных приказов, охая, выскочил из комнаты. Вернулся он с прозрачным целлофановым пакетом, в котором лежало около 20 конвертов и прочих посланий. «Это за последний год», — недовольно буркнул он, опасливо подходя к Амалии Петровне. «Как за последний год?» — выдохнула она, и на глазах сверкнули слезы. «Мне приходят письма? А какого же лешего ты мне их не приносишь?» «Так вы же раньше этим не интересовались, не распечатывали их никогда». Наткнувшись на разъяренный взгляд, Филипп осекся, бросил пакет на стол и, боясь, что сейчас схлопочет либо диванной подушкой, либо чем-нибудь более увесистым, юркнул за дверь, крикнув напоследок смелый. «Совсем с ума посходили!» Амалия Петровна достала несколько конвертов, открыток и пригласительных билетов, разложила их на гладкой столешнице пасьянсом, подперла щеку кулаком и затянула русскую народную песню. «Живет моя отрада в высоком терему, а в терем тот высокий, нет хода никому». Катя встала, подошла к Амалии Петровне и сразу увидела нужный пригласительный билет. Сверху стояла сегодняшняя дата, а в правом верхнем углу красовалась круглая эмблема, на которой по косой было написано «Галерея Луч». Взяв билет, Катя раскрыла его и увидела строчку, которая ее очень заинтересовала. «Приглашение на 2 персоны». «Амалия Петровна», — сказала Катя, улыбнувшись, — «на выставку мы поедем вместе».